Из нитей бус повязаны на руки пленников слов, из груди ловца снов, из отблика, из сияния тепла перерождения, из следствия тайны, из боли забвения, из вины сотворившего путь, из отчаяния надежды, ты шьешь себе одежды.